помоги мне исполнить его приказание. Отвези меня в церковь святого Антиоха, и пусть сойдется народ, чтобы все видели и убедились, что наши противники — потерянные грешники, и что им не избегнуть ада. Ты удостаиваешь меня высокой милости, благочестивая сестра. Хотя я уже старик, но я чувствую в себе еще столько силы, что могу быть тебе надежным помощником в этом деле. Наши враги будут заброшены каменьями, наша власть будет бесконечна. Прежде чем последовать за великим инквизитором, монахиня с трудом добралась до соседней комнаты и спрятала в один из ящиков письменного стола свой маленький кинжал. Затем она вернулась к старику и, опираясь на его руку, вышла из замка, чтобы отправиться в церковь святого Антиоха. На другой день уже весь Мадрид знал, что в церковь святого Антиоха явилась монахиня Патручинио с кровавыми ранами на теле, которые каким-то сверхъестественным образом перешли на нее от святого Франциска, что ни один доктор не может расследовать причины и лечить эту болезнь, и что, следовательно, это знак неба для отворачивающейся от церкви и склоняющейся к неверию толпы. Известие это дошло также до королевы, и она убедилась, съездив сама в церковь, что масса народа теснилась у портала, чтобы видеть монахиню с кровавыми ранами святого Франциска. Великий инквизитор Антонио, стоя в алтаре, громил врагов духовенства, и как бы в доказательство гласа Божия, чтобы народ обратился к вере, указал на монахиню, стоявшую в стороне, высоко подняв обнаженную руку, с которой время от времени капала кровь на каменный пол церкви. Вскоре старики и дети стали пробираться к ней, чтобы омочить свои белые платки ее кровью. Подходили больные, хромые на костылях, подводились слепые и другие калеки, желавшие приобрести хоть каплю святой крови благочестивой сестры Патручинио, носившей на своей руке рану святого Франциска. Антонио и Роза с самодовольством смотрели на действия хитро задуманного плана. Даже сама королева, нашедшая вместо клейма простую рану, так убедилась в святости монахини, что всякое сомнение, вызванное в ней норвайцем, было блестящим образом побеждено и уничтожено. Она, если бы герцог Валенсии не был ей так необходим, едва была бы в состоянии видеть его долей около себя, и норвайец даже вскоре заметил, что королева избегала всякого случая с ним встречаться.